«И все-таки ты не прав, Эдгар», — сказал он наконец. «У нас есть коренное отличие. Мы живем ради других. Мы служим, а не правим». Так говорили все человеческие вожди. Эдгар с готовностью вступил в мышеловку. «Партия — слуга народа. Помнишь?» «У нас есть одно отличие от человеческих вождей». Антон взглянул Эдгару в глаза. «Развоплощение. Понимаешь? Светлый не может вступить на путь зла. Если он понимает, что увеличил количество зла в мире, то он уходит в сумрак. Исчезает. И это случалось не раз, стоило лишь светлому допустить ошибку или хоть чуть-чуть поддаться тьме». Эдгар тонко захихикал. «Антон, ну ты же сам дал ответ. Если? Если он понимает. А если не понимает? Помнишь дело целителя-маньяка? 12 лет назад, кажется». Антон помнил. Он тогда еще не был инициирован, но этот неслыханный случай разбирали с каждым сотрудником дозоров, с каждым светлым. Рядовой светлый целитель с сильными способностями к предвидению. Жил в Подмосковье. В ночном дозоре активно не работал, но числился в активном резерве. Работал врачом, прибегая в своей практике к светлой магии. Пациенты его обожали. Он ведь буквально творил чудеса. А также убивал своих пациенток, молодых девушек. Не каким-нибудь магическим образом, а просто травил. Иногда убивал акупунктурой. Все энергетические точки человеческого тела он знал в совершенстве. Ночной дозор вышел на него почти случайно. Кто-то из аналитиков заинтересовался резким подъемом смертности среди молодых женщин в небольшом подмосковном городке. Особенно насторожило то, что большинство жертв были беременны. Отметили чудовищное количество выкидышей и абортов младенцев, родившихся мертвыми. Заподозрили темных, заподозрили вампиров и оборотней, сатанистов, ведьм, кого только не проверяли. Потом за дело взялся сам Гессер, и убийца был пойман. Светлый маг. Убийца. Он просто слишком хорошо видел будущее, этот обаятельный, импозантный целитель. И порой, принимая пациентку, видел будущее еще нерожденного ребенка, который почти наверняка должен был вырасти убийцей, маньяком, преступником. Иногда видел, что сама пациентка совершит какое-то чудовищное преступление или же случайно приведет к смерти многих людей. Вот и решил бороться. Как мог. На суде целитель с жаром объяснял, что светлое магическое воздействие ничего бы не дало, ведь при этом темные получат право на ответные действия, и количество зла в мире не уменьшится. А так он просто выпалывал сорняки. И от падения в сумрак его надежно удерживала твердая уверенность, что сумма принесенного им в мир добра куда больше, чем порожденное им зло. Развоплощать его пришлось лично Гессеру. «Это был психопат», — объяснил Антон. «Просто психопат. С характерным расстройством мышления. Такие случаи, увы, бывают». «Как и тот оруженосец Жанны Д'Арк, маркиз Жюль де Рей», — с готовностью подсказал Эдгар. «Тоже ведь был светлым, так? А потом принялся убивать женщин и детей, чтобы извлечь из их тел эликсир молодости, победить смерть и осчастливить все человечество». «Эдгар, от сумасшествия не застрахован никто, даже иные. Но если взять самую обычную ведьму», — закипая начал Антон. «Не спорю», — Эдгар примиряюще развел руками. «Но так и речь не о крайних случаях. Просто о том, что это возможно, и ваш хваленый защитный механизм, развоплощение, назовем его просто совестью, может отказать. А теперь подумай, если Гессер решит, что твоя смерть в будущем принесет огромную пользу делу света, если на одной чаше весов Антон Городецкий, а на другой — миллионы человеческих жизней». «Ему не придется меня обманывать», — твердо сказал Антон. «Незачем. Если возникнет такая ситуация, я готов пожертвовать собой. И любой из нас готов». «Ну а если нельзя тебе ничего сообщать?» — довольно усмехнулся Эдгар. «Чтобы не узнал враг. Чтобы ты вел себя естественнее. Чтобы не переживал понапрасну. Ведь хранить твой душевный покой — тоже обязанность Гессера». Он удовлетворенно поднял очередную кружку. Шумно втянул пивную пену. «Ты темный», — сказал Антон. «Ты видишь во всем лишь зло, предательство и подлость». «Я лишь не закрываю на них глаза», — парировал Эдгар. «И потому не доверяю Завулону. Почти так же, как не доверяю Гессеру.